«Ну, в таком случае незачем и разыскивать мой неизвестно куда улетевший чемодан», — проговорила Кейт, выбираясь из ванны. «Ничего из того, что ты назвала, в нем все равно нет. Я захватила с собой только несколько платьев для торжественных выходов. Знаешь, того типа, который надевают на прием у королевы. Слава богу, что они пропали». «Пойми одно», — сказала Джуди, подавая ей полотенце. «В поездке, которая тебе предстоит, ты каждую минуту должна думать, как выглядишь, и стараться всеми силами выглядеть как можно лучше». Кейт недовольно заворчала, и Джуди прикрикнула на нее. «Твое турне обойдется минимум в $200 в день, так что будь добра выглядеть не меньше, чем на миллион». Рекламная поездка Кейт по Америке началась 5 июня. Джуди, оставшаяся дома и как раз соварившая к завтраку кофе, вдруг отставила кофейник и прислушалась к тому, что говорили по радио, а потом сделала его погромче. Молниеносные удары израильтян нанесли арабам существенные потери и позволили Израилю занять значительные территории, преимущественно на землях Египта и Иордании. Это было самое первое сообщение о том, что позднее назовут шестидневной войной между Израилем и Египтом. Джуди сразу же поняла: женщине на войне суждено стать бестселлером. «Спускайся-ка на грешную землю», — проворчал Скотти, когда Кейт вернулась в Лондон. «Посмотрим, как ты справишься с сюжетом о сиськах и заднице». И он отправил Кейт брать интервью у какой-то восходящей звезды из Европы, еще девчонки, снимавшейся сейчас в осовремененной сказочке где-то под Нью-Форестом в Гэмпшире. С первыми лучами солнца Кейт была уже в лесу, на небольшой поляне. Было холодно и сыро, но она оделась в расчете именно на такую погоду и теперь с удовольствием вдыхала запах мокрых осенних листьев. Под деревьями стоял большой желтый фургон. Вдруг дверца его открылась, и в дверном проеме возникло самое очаровательное существо, какое только доводилось видеть Кейт в жизни. Лили стояла, засунув руки глубоко в карманы, темного мехового пальто с поднятым воротником. Под пальто на ней было надето нечто весьма красочное, притом с таким расчетом, чтобы максимально возможная часть тела оставалась неприкрытой. У Кейт перехватило дыхание, настолько элегантно и восхитительно была Лили. Изумительно чистая, гладкая, смуглая кожа, огромные черные глаза и почти безукоризненный профиль. Она даже со спины прекрасно, подумала Кейт. Когда она сбросила меховое пальто и приготовилась к съемке, длинные шелковистые черные волосы рассыпались у нее спереди и по спине, доходя почти до талии, узкой и изящной. Лили направилась к центру поляны и под странными тряпками, в которые она была облачена, отчетливо просматривались красивые правильные формы груди и матовые ягодицы. От нее исходило ощущение необычайной чистоты и невинности, как от молодой лани, и казалось, что в любой момент она может бесследно растаять в воздухе или отпрыгнуть в сторону и скрыться в туманной дымке, стоявшей в этот ранний час в лесу. Кейт полагала, что на съемочной площадке ее не ждет ничего интересного, придется только помёрзнуть, дожидаясь возможности взять интервью. Но она была поражена волшебством, казалось, исходившим от Лили, излучавшимся ею, когда она, босая, с необыкновенным изяществом скользила между деревьев. Съемки фильма уже подходили почти что к концу, они сильно затянулись, расходы были превышены. Все, кроме Лили, казалось, устали от постоянной работы, находились в плохом расположении духа, жаловались и ворчали. Режиссер разговаривал с главным оператором только через своего помощника, а большая часть участников съемочной группы вообще не разговаривала друг с другом. В перерыве между дублями костюмерша прибегала с тазиком горячей воды, и Лили опускала в нее ноги, пока группа готовилась к следующей сцене. Когда съемки закончились, Кейт прошла с Лили в фургон и там интервьюировала ее. Оказалось, что Лили хорошо говорит по-английски. Серж настоял, чтобы она как следует выучила английский язык и научилась ездить верхом на лошади. Он считал то и другое крайне важным для успешной карьеры в кино. Пока Лили отвечала на вопросы о своих родителях, она держалась собранно и спокойно. «Как вы начинаете работать над ролью?» — задала Кейт свой первый вопрос. «Ну, я как-то совсем не думаю о том, чтобы над ней работать. Я просто читаю сценарий, перечитываю его снова и снова до тех пор, пока не пойму, как бы я вела себя, если бы была той, кого мне предстоит играть. Я просто вынашиваю роль, пока мне не становится понятно, как должна действовать моя героиня. И тогда я просто превращаюсь в эту героиню, она становится для меня более настоящей, чем я сама». Я еще, когда была маленькой девочкой, всегда воображала себя кем-то, так что для меня это нетрудно. Но когда Кейт принялась расспрашивать Лили о том, как она относится к своей репутации и нравится ли ей постоянно быть в центре внимания, как бы под светом прожекторов, на лице у Лили отразились настороженность и подозрения. «Конечно, не нравится. Но это часть моей работы, так что приходится», — ответила она, четко формулируя фразы, но с сильным французским акцентом. «Я ненавижу все те гадости, которые про меня пишут. Терпеть не могу, когда газеты изощряются во вранье, будто я сплю то с одним, то с другим. Это все абсолютная ложь. Если бы я действительно спала со всеми, кого мне приписывают, у меня бы на сон и времени не оставалось». «То есть вы хотите сказать, что вам не нравится быть знаменитостью?» — переспросила Кейт. «Вам не нравится, когда вас узнают, когда к вам все поворачиваются, куда бы вы ни пришли, когда у вас просят автограф и так далее? Вам кажется, что все это может нравиться только потому, что сами вы никогда не испытывали ничего подобного?» — совершенно серьезно ответила Лили. Когда Кейт принялась расспрашивать Лили о ее личной жизни, о первых появлениях на публике, та стала показывать признаки раздражения. Кейт достала конверт с вырезками, где писалась о Лили, которую она взяла в справочном досье «Глоб», а потом и ранние фотографии Лили, на которых она была снята в платье для причастия, но абсолютно прозрачным. «Нельзя же заниматься такими вещами и думать, что репутация при этом не пострадает?» — спросила Кейт. «Это снималось, когда мне было 13 лет. Я тогда делала все, что мне говорили. Думаю, что и вы тоже поступали в этом возрасте так, как вам говорили». «Но как это разрешали ваши родители?» «Я сирота. Я убежала от своих родителей, потому что они меня били», — ответила Лили так, как учил ее Серж. А потом вдруг добавила: «Меня фактически заставили этим заниматься». И впервые в жизни неожиданно для себя самой стала подробно рассказывать о том, как все это началось много лет назад в парижской студии Сержа. Кейт слушала рассказ Лили и представляла себе и эту девочку-ребенка, и то, как легко было злоупотребить ее покорностью и беспомощностью. Она поняла, что хотя внешне Лили вроде бы была окружена вниманием и заботой, на самом же деле то и другое она получала только от тех, кто на ней зарабатывал. «Но неужели у вас нет друзей, подруг?» «Нет, у меня нет на это времени», — как-то отстраненно ответила Лили. «Вот у Сержа масса знакомых». Кейт никак не ожидала от себя, что она будет испытывать жалость и сострадание к восходящей звезде порноискусства. «Давай быстро, мне эта статья нужна к 5 часам», — встретил ее Скотти. Кейт уселась за стол, в спешке набросала что-то и сделала материал за полчаса до назначенного срока. Скотти быстро пробежал взглядом страницы и застонал от отчаяния. «Не могу я поставить это на 3-ю полосу. Слюни какие-то. Читатель за такое платить не станет», — он прочитал вслух. «Сомневающаяся, странно неуверенная в себе, дрожащая, как лань, готовая сорваться обратно в лес. Побойся бога, Кейт, что ты пишешь? Запись у тебя есть? Покажи». Он посмотрел их и проворчал: «Дай это Брюсу, он успеет переписать заново. Такие вещицы он во сне кропает».